Когда? Из библиотеки. Он взял их в контору, а по пути остановился в своей пицца-хау, чтобы взять пиццу с перцем, луком, двойной порцией грибов, которую он съел за своим столом, листая спутник оратора с двумя целями, чтобы найти хорошие шутки и чтобы найти информацию, как использовать их. Он помнил, как осторожно он пытался есть пиццу, чтобы ни одна капля соуса не попала на книгу. Теперь это было смешно, потому как самих книг не было. Он всю вторую половину дня проработал над выступлением, вставлял шутки, затем переписал всю последнюю часть, чтобы подвести ее к стихотворению. Так, когда он вернулся домой перед выступлением в пятницу, он взял законченную речь, а не книги, он был уверен в этом. Крейг Джонс заехал за ним, когда пора было ехать на ужин в Ротари Клаб, и Крейг же довез его до дома потом, как раз тогда... когда Сэм был готов осветить половичок для вытирания ног. В следующее утро он провел, стараясь справиться с несильной, но докучливой головной болью после похмелья. Остальную часть выходного дня он просто слонялся по дому, читал, смотрел телевизор и, скажем открыто, что уж там, наслаждался успехом. Все выходные дни он не подходил к своей конторе, он был в этом уверен. «Окей», — подумал он, — «теперь подходим к трудному месту, сосредоточься!» Но он понял, что ему не надо сильно сосредотачиваться. Он начал было выходить из конторы без четверти пять в понедельник, когда звонил телефон, который заставил его вернуться. Это был Стью Янгмен, который попросил написать большой полис на домовладение. С этого момента в ту неделю посыпались зелененькие. Пока он разговаривал со Стью, его взгляд случайно задержался на тех двух библиотечных книгах, спокойно лежавших на углу стола. Когда он снова стал выходить, то в одной руке держал дипломат, а в другой — книги. Вот в этом он был уверен. Да, он намеревался вернуть их в библиотеку в тот вечер, но потом позвонил Фрэнк Стивенс и пригласил его пойти поужинать. Он и жена, и их племянница из Оклахомы, которая гостила у них. Если ты холостяк и живешь в маленьком городе, то даже случайные знакомые стараются тебя сосватать. Такое открытие сделал Сэм. Они ужинали в ресторане «Ребра Брэди». Вернулись около 11, поздно, если учесть, что завтра на работу. И к тому времени, когда он вернулся домой, он совсем забыл о книгах. После этого они не попадались ему на глаза совсем. Мысли о возврате книг больше не докучали ему. Неожиданный рост числа клиентов не позволял расслабиться ни на минуту, пока не позвонила эта женщина, Лордс. «Окей. Вероятно, я не касался их с тех пор. Должно быть, они как раз там, где я их оставил, когда пришел домой в понедельник вечером». Промелькнул лучик надежды. «Может быть, они все еще в машине?» Когда он поднимался со стула, он вспомнил, как он взял дипломат в руку, который он держал книги, когда пришел домой в понедельник. Он это сделал для того, чтобы достать ключи из правого переднего кармана. Он и не оставлял их в машине. «Так, что ты делал, когда вошел в дом?» Он четко представил себе, как он открывает дверь кухни, как входит, ставит дипломат на стул, поворачивается, держа книги в руке. «О, нет!» Застонал Сэм. Прежнее неприятное ощущение разом охватило его. В кухне, на полке, рядом с небольшой печью, стояла картонная коробка солидных размеров. Такого рода коробки всегда можно взять там, где продают спиртное. Этой коробке было не менее 2 лет. Люди иногда упаковывают в них мелкие вещи, когда переезжают в новый дом. В таких коробках всегда много всякой всячины. Сэм использовал ту коробку у печи для прочитанных газет. Каждый день он клал газету в коробку, после того, как прочитывал ее. Совсем недавно он швырнул туда и сегодняшнюю газету. И один раз в месяц, или около того... «Дэйв, грязная работа!» — пробормотал Сэм. Он поднялся из-за стола и поспешил на кухню. В коробке, на боку которой наклейка с изображением Джонни Уолкера, с моноклем в глазу почти ничего не было. Сэм пощупал пальцами тонкую пачку газет, зная, что он не найдет ничего, но все же щупал. Люди часто делают так, когда, изуверившись, начинают считать, что, сильно думая о вещи, они заставят ее появиться».